Техника путешествий во времени. Это моя авторская НЛПРская методика реанимации прерванных или замороженных на неопределенный срок отношений. Любые отношения переживают цикл из определенного количества стадий. В моей теории полного цикла 10 ступеней. Первое. Знакомство. Второе. Период ухаживаний. Третье. Поиск и формирование точек соприкосновения, совместных интересов. Четвертое. Взаимопонимание. Пятое. Секс как проявление страсти и доверия. Шестое. Желание быть вместе, общие планы, влюбленность или любовь. Седьмое. Психологический конфликт. Восьмое. Разрешение конфликта. Девятое. Осознание, что жизнь не потеряет своих красок и прелестей после разрыва. Десятое. Расставание. Иногда в счастливых семьях расставание происходит лишь со смертью одного из супругов. Но чаще все эти этапы полного цикла отношений человек проходит в своей жизни неоднократно. Чем дольше длится каждый из этапов, тем дольше длятся отношения в целом. Но часто отношения не проходят полный цикл. Они прерываются на какой-то из стадий, и мы начинаем мучиться мыслью «а что было бы?». Часто мы мысленно возвращаемся к этим неразвернутым романам, как закрытым бутоном цветов, которые умерли, так и не раскрывшись. И нам хочется доиграть партию до конца, словно вернуться в прошлое, совершить путешествие во времени. Не отказывайте себе в таких маленьких приключениях и экспериментах. Позвоните своему бывшему партнеру, другу с намеком на большее, коллеге по предыдущей работе и пригласите его, ее на рандеву, на чашечку чая. Легко и непринужденно предложите ему, ей подобный эксперимент доиграть несостоявшийся роман. Может, он, она тоже этого хочет? К тому же однажды вы уже расстались, и оба смогли это пережить. Значит, бояться нечего. Если вы всерьез настроились на приятный вечер, вам стоит установить рапорт. Это значит присоединиться к танцу вашего партнера, подстраиваясь к его языку телодвижений чутко и с уважением. Это построит мост между вашей и его моделью мира. Подстройка — это не слепое копирование, которое часто считается оскорбительным. Это гармоничная ответная реакция. Вы можете подстроиться к движениям руки слабыми движениями кисти, к движениям тела — ответными движениями головы. Если ваш партнер скрестил ноги, скрестите руки. Это называется перекрестное отражение. Вы можете подстраиваться к распределению веса тела и к основной позе. Когда люди похожи друг на друга, они нравятся друг другу. Подстройка к дыханию является очень мощным способом установления рапорта. Наверное, вы уже замечали, что когда двое людей находятся в глубоком рапорте, они дышат в унисон. Подстройка к речи, темпу громкости, тембру голоса, лексическому запасу, ключевым словам является еще одним способом, которым вы можете установить рапорт. Существует только два ограничения для вашей способности устанавливать рапорт. Степень, в которой вы способны воспринимать позы, жесты и паттерны речи других людей, и умение, с которым вы можете подстраиваться к ним в танце рапорта. Рапорт — это общий контекст вокруг вербального сообщения. Если смысл коммуникации заключается в той реакции, которую она вызывает, то построение рапорта — это способность вызывать запланированные вами реакции. Удачно проведенный рапорт, несомненно, сблизит вас на подсознательном уровне. И тогда у вас появится шанс заметить, что со временем вы оба изменились, приобрели новый опыт, стали по-другому смотреть на многие вещи. И теперь, возможно, гораздо ближе друг к другу, гораздо больше подходите, чем раньше. К тому же у вас есть как минимум одна важная точка соприкосновения — совместные воспоминания. Так, может, стоит попробовать? Ведь далеко не с каждым человеком можно совершить путешествие во времени. А если выйдет осечка — не беда. Смело разрывайте рапорт и идите вперед, не оглядываясь. И все-таки я верю, что удача улыбается настойчивым. Ищите свое счастье везде и всегда. И всегда будьте во всеоружии.